Часть шестая. Ужас из бездны. Тело белотрианца на моих глазах стало медленно таять, словно сонный морок. Оплывшая плоть обнажила белый костяк, рассыпавшийся серым пеплом. Все эти видения и вправду нереальны, но при этом способны легко убить. Боль и раны от них настоящие, соднят и ноют. Командный модуль Даэдры намного больше, чем просто сложная машина по управлению темной планетой. Это мощный концентратор частиц слабого взаимодействия вроде нейтрино, преобразующий их на короткое время во вполне осязаемые вещи. Если древние инженеры нашли такой экзотический способ преобразовывать энергию в материю, они вполне могли и вплотную подойти к разгадке бессмертия. Ведь если подумать, наше тело всего лишь хрупкая оболочка из атомов, а настоящая личность – это не кровь, не плоть и даже не мозг. Это то, что мы называем душой, та самая тонкая субстанция из полей некросферы, помещенная в биологическое тело. Она словно кокон растет вместе с нами в течение жизни, чтобы после смерти вырваться на свободу и вознестись к неведомым далям. Настоящие в этом месте монстры или нет, Сайрус реален, как и его последователи. Каким же образом он попал сюда, минуя стражу на входе и хитроумную ментальную западню, сводящую с ума нейтринными видениями? Я нашел всего один труп веганца, а с Сайрусом оставалось по меньшей мере дюжина преданных ему солдат. Осененный внезапной догадкой, я закрыл глаза и сосредоточился на внутренних ощущениях. Жесткий контроль сознания поможет разобраться во всем происходящем, но в первую очередь в самом себе. Глаза, как и остальные органы чувств, могут обмануть. Не стоит безоговорочно верить всему, что видишь, слышишь и чувствуешь. Не всегда наши ощущения показывают нам полную картину происходящего. Чтобы проникнуть в тонкий мир, находящийся за гранью нашего восприятия, нужно нечто большее, чем обычное зрение и слух. Есть физические пространства, не похожие на нашу реальность, где физические законы относительны, они постоянны и очень переменчивы. Чтобы попасть по ту сторону барьера, придется на время покинуть это тело и стать совершенно беззащитным, если на меня вдруг кто-то наткнется. Но риск того стоил. После глубокой медитации, по специально разработанной псионической технологии квантеров, я покинул тело, как это проделал уже много раз в прошлом. С окружающей действительностью мгновенно произошла необычная метаморфоза. Стальные стены потускнели, приобретя структуру мутного стекла. Пол и потолок теперь пульсировали нестерпимо белым светом, сквозь который проглядывались разноцветные линии энергии. По моему желанию, стены стали схематичными, словно из тонкого каркаса, и рядом со мной появились стоящие ко мне спиной светящиеся сигнатуры высоких гуманоидов. О нет, это не были небесные ангелы или какие-нибудь древние духовные сущности. Это были ждущие, собравшиеся вокруг одного единственного создания, чья сигнатура пульсировала нестерпимым белым светом, словно плазменное сердце. Не иначе адепты проводят какой-то сложный ритуал, в котором участвует Сайрус. Я ни за что не спутаю его ментальный холод ни с каким другим. Теперь я поверил генералу Лефлеру, который утверждал, что Сайрус под чужим влиянием. Этот странный пульсирующий клубок шевелящихся отростков проник сквозь все тело Сайруса прямо в его мозг. Он больше не контролировал свои мысли и действия, целиком подчиняясь приказам извне. Наблюдая за манипуляциями ждущих, я не ослаблял контроль над разумом. Мое тело безучастно сидело на полу, привалившись к стене, пока мой разум метался в ловушки из силовых полей, созданных строителями Сферуса. Видимая сфера командования модуля на деле оказалась сложной многомерной структурой и напоминала внутри больше тетраэдра, чем шар. Безупречные энергетические грани были своего рода переходами в разные энергетические потенциалы. Ведь здесь были области, куда материальное создание при всем желании не сможет попасть, не обладая определенной энергетикой. Гениальное по структуре устройство Сферуса являлось не просто искусственным разумом. Оно было частицей чего-то необъятного, что невозможно охватить внутренним зрением. Казалось, его силовые линии протянулись во все стороны и напоминают волосяной шар. И он был разумным. И пусть разум его был специфичным и не походил ни на что известное мне, это, несомненно, живая личность, и сейчас она явно не в лучшем настроении. Соединившись с биоэнергетической линией, я принялся жадно поглощать информацию, спеша закончить ее интерпретацию и анализ до того, как один из моих кошмаров доберется до моего тела и прикончит его, пока я за пределами физической оболочки ничем не могу ему помочь. Странные образы затопили сознание, грозя похоронить под водопадом звуков и видений. Манипулируя силовыми линиями, я внезапно почувствовал, что Сайрус каким-то образом узнал о моем присутствии и сейчас настойчиво вмешивается в процесс, пытаясь разорвать ту устоявшуюся тонкую нить, что образовалась между мной и Сферусом. Возвращение обратно в тело сопровождалось сильнейшей головной болью и ужасным общим самочувствием. Это считалось нормой, учитывая то время, что я провел оторванным от телесной оболочки. Теперь стало ясно, что нужно сделать, чтобы выбраться из ловушки бесконечных коридоров и сразу же переместиться в командный центр, откуда осуществлялось управление. Это была единственная возможность, и я ею воспользовался без колебаний. Глубоко вздохнув, я шагнул к стене коридора, протягивая к ней светящиеся в полутьме ладони. Под воздействием псионических волн никакого препятствия кончики пальцев не встретили, зато обхватили за щиколотку престарелого аркурианца, пораженного до глубины души моим внезапным появлением буквально из воздуха у него за спиной. Прежде чем я успел вырубить его, он успел громко вскрикнуть. Его возглас привлек внимание небольшой группы квантеров, завороженно наблюдавших в это время за творящимся в центре командного отсека ритуалом открытия портала. Я едва успел прикрыться тщедушным телом, как оно задергалось от многочисленных попаданий от трех диатомизаторов. Закрываясь трупом словно щитом, мне пришлось отступить под прикрытием массивной колонны. Отбросив окровавленное тело в сторону, я ловко заполз под бесформенный механизм, целиком состоящий из цилиндров и призм, где меня достать из лучевого оружия будет проблематично. «У нас гости!» – громко предупредил Лессерт и сделал знак квантерам рассосредоточиться по всему помещению. «Никак это наш беспокойный командор Земли, чтобы ему провалиться сквозь землю. Не сидится же ему на жалкой навозной куче с земли. Без устали бегает за нами, но каждый раз отстает на пару шагов. Сайрус, ты же сказал, что сюда он ни за что не дойдет. Ему кто-то помогает или просто везет? Трудно все объяснить обычным везением». «Везение – рука провидения», – вкрадчиво, почти нежно перебил белотрянец, продолжая манипуляцию голографическими символами. «Просто командор Алёшин, как тот банный лист, прилипший к тазу. Это большой плюс, когда дело касается ответственной работы. Но в этот раз соглашусь с вами, Лессерт, это уже никуда не годится. Я бы ни за что на него не поставил в этом забеге, и, похоже, зря. Проявите уважение к настойчивости моего ученика и приведите ко мне живым. Только не убивайте. Пока, во всяком случае. Это сейчас не главное. Я восхищаюсь его отвагой и смелостью. Он, как одержимый безумец, стремится в объятия смерти. И при этом, о парадокс, до умопомрачения любит жить. Вы слышали? Он мне нужен живым». «Каким образом я его захвачу в плен, если землянин и дальше будет убивать моих квантеров? Даже без оружия он чрезвычайно опасен». Командор сердито опустил оружие. «Вы сами тренировали его на псионическом тренинге и признали, что он весьма талантлив в данном виде ментальных боевых искусств. Даже в одиночку он может подпортить нам кровь. Давайте просто пристрелим его, Сайрус. Мне не нравится присутствие здесь этого человека». «Полно прибедняться, Лессерт. Вы преувеличиваете опасность. Как вы справедливо заметили, он всего лишь человек. У меня было много времени изучить их расу. Они мечтатели и идеалисты. И когда происходит какая-нибудь беда, прячут голову в песок. Но чаще прикрываются друг другом и уповают на своего выдуманного бога. Жалкое зрелище, скажу я вам. Пусть в людях и течет древняя кровь, которая иногда проявляется в виде псионических задатков. Они не похожи на своих великих предков. Меня интересует только одно. Как он сюда пробрался, минуя стража? Я едва не погиб, разгадывая этот проклятый псионический ребус, а ему все нипочем. Как будто 9 жизней в запасе. Едва зашел и уже смог адаптироваться. Поразительно. В огне не горит, в воде не тонет злодей. Учитесь, Лессерт, вот таким должен быть настоящий квантор». «Эй, Сайрус», – позвал я из своего укрытия. «Почему бы тебе самому не подойти ко мне для рукопожатия? Или ты так боишься своего ученика, что без устали отсылаешь ко мне убить?» «Я всегда был о тебе высокого мнения, Алёшин. Но сейчас не надо меня злить и подначивать неуместными колкостями. Не пройдет и одного брана, как небесное око откроет свой огненный глаз, и в мир вернутся могучие силы. Без них мир слишком хаотичен и неупорядочен. Пора изменить это, так как все уже забыли, что есть настоящий порядок. Стали мягкотелыми и ленивыми. Безымянные жаждут возвращения. Они сами мне об этом рассказывали во снах, общаясь со мной через посредников. С их появлением мир изменится, мы изменимся, даже ты. Мы снова воссоединимся с Создателем, от которого нас оторвали насильно против нашего желания. Твое присутствие лишь подтверждает, что тобой все это время руководили извне, и притом весьма умело. Жаль, я не понял это раньше. Ты ведь не думаешь, что все, что с тобой произошло, случайно и лишь по чистому везению? Святая наивность. Ничего случайного в мире не существует. И там, где они видят случайность, я вижу закономерность. То, что безымянные в заточении, еще не означает, что они не способны общаться с нами. Их воздействие распространяется далеко за пределы этой карманной вселенной. Но существуют силы, которым их возвращение невыгодно. Кто всеми силами стремится сохранить все как есть и не допустить их возвращения? Ты даже не представляешь, насколько эти силы могущественны. Сайрус оттолкнул с дороги телохранителя, медленно стал спускаться по широким ступеням. «Ты считаешь великим злодеянием мой поступок на Земле, а я утверждаю, что именно эта ошибка открыла нам дорогу к этому месту. Хочешь знать, что здесь произошло в те далекие времена? Даэдры вторглись в запретную духовную сферу, совершив величайшее зло. Все они получили за это по заслугам, ибо не пристало обычным смертным совать свой нос куда не надо. В центральном информере записаны последние часы их расы, и скажу тебе, они произвели на меня неизгладимое впечатление. Даэдры строили свою великую цивилизацию на протяжении тысячелетий, а были уничтожены за считанные месяцы. Даже безымянные ополчились против них, а для этого нужно очень постараться. Чтобы их примирить и пленить, потребовались усилия всей расы и еще кое-кого. В последнем послании сказано, что подтверждение загробной жизни сняло с граждан последние моральные устои и табу. Многие, измученные, слабые духом, покончили жизнь самоубийством в надежде на лучший мир. Но портал в этом месте не был до конца запечатан. Осталась небольшая щель, пучок струнных связей. Безымянные сохранили нити воздействия на нашу вселенную и долгое время искали избранного, который сможет их освободить. К тому времени, когда Эдры поняли, что портал был запечатан не до конца, все было закончено. Их цивилизация пала, и так и не смогла снова подняться. Мы же не допустим повторения этих печальных событий прошлого. Мы станем апостолами нового миропорядка, а тех, кто встанет у нас на пути, безымянные сокрушат. Пришло время великой жатвы. Лесерт внимательно слушал Сайруса, изредка поглядывая на сверкающий огнями командный пульт. Это была небольшая платформа с силовым ограждением, под которой бурлил и клокотал бассейн с жидкостью, похожий на кисель. Платформа покоилась на двух тонких цилиндрических опорах, возвышающихся над жидкостью на высоту приблизительно 20 метров. В командном центре находилось 15 квантеров, судя по их виду, жестко потрепанных на пути к Сферусу. Я не спешил действовать, позволив Сайрусу выговориться, хотя я не очень прислушивался к тому бреду, что он пытался мне поведать. И так понятно, что он окончательно сбрендил. Только безымянные могут уберечь нас от первородного хаоса и ужасного порождения Даэдры Трансмира. И уже не важно, что очищение пройдет через боль. Неужели ты не можешь думать ни о чем, кроме мести? На фоне всех этих грандиозных событий она смотрится, мягко говоря, по-детски. Скажите, Лесерт, вам часто приходилось убивать и терять лучших бойцов во имя мира и процветания всего общества? Чаще, чем хотелось бы, буркнул командор. Вы зря надеетесь его переубедить и склонить на нашу сторону. В этом и проблема с фанатиками. Они никого не слышат, кроме себя. Но ведь он разумное существо и мой бывший ученик, горячо возразил Сайрус. Ради высшей цели можно и подавить в себе некоторые смешанные чувства справедливости и неприязни. Тем более после всего, что я ему открыл сейчас. У него просто обязано сложиться иное представление о моих действиях. Я мог легко прикончить его на Хлории, но вместо этого подарил шанс выжить, который он использовал, чтобы добраться до меня во имя жалкой мести. Только глупец откинет протянутую руку, способную не только наделить могуществом, но и жестоко покарать. У моего ученика нет иного выбора, Или с нами, или смерть вместе с другими нечестивцами. Такие вот дела, брат. Ещё не поздно присоединиться к нашему триумфу, друг. «Складно говоришь», – выкрикнул я, быстро переползая в укрытие подальше от Сайруса. «Только не друг ты мне, и уж тем более не брат, гнида чешуйчатокрылая. А вы, Лесерт, сколько ещё загубленных душ на вашей безупречной совести? А как же душевный разговор о братстве, чести и защите слабых? Изменили свои взгляды или с самого начала лицемерили? Я думаю, вы обычный лживый подонок и негодяй, мечтающий обрести нимб святого, делая при этом грязную работу. Я не собираюсь договариваться с мерзавцами, поставившими себя над законом и совестью». «Сайрус, слушать его оскорбление просто невыносимо», – процедил Лесерт, снова извлекая из кобуры лучемёт. «Если он сейчас же не заткнётся, клянусь безымянными, я поджарю его, невзирая даже на вашу к нему симпатию. Всё произошедшее не его заслуга, а наша. Да кто он вообще такой, что мы должны возносить его персону до своего уровня? Он убил многих наших верных братьев и только и делал, что всё время путался у нас под ногами, мешая. Вспомните генерала Лефлера и свою ненаглядную Немиру. Это всё его рук дело». «Не горячитесь, командор. Какой-то вы сегодня нервный». Сайрус с сожалением обернулся к Лесерту. «Как бы мне не было жаль, цель достигнута, и в помощи я больше не нуждаюсь». «Что вы имеете в виду? О чём вы?» Лесерт был удивлён. «С прискорбием сообщаю, что вынужден отказаться от дальнейших ваших услуг. Вы слишком эмоциональны, и своими приступами гнева ставите под угрозу мою великую миссию. Только неуравновешенных полукровок мне не хватает для полного счастья». «Как вы смеете?» – побагровел командор, вскинувшись словно от пощечины. «Знаете своё место, Сайрус, и не забывайте, кто привёл вас сюда и кто профинансировал всё предприятие. Кто долгие годы прикрывал вас от чересчур пытливых вопросов некоторых членов Совета Крулкаи. Моя станция открыла замочек шкатулки, и она же её захлопнет, если мне так будет угодно». «Право, вы не перестаёте веселить меня, Лесерт». Сайрус язвительно рассмеялся. «Вы уже забыли, что вашу станцию захватили люди Алёшина и отогнали на безопасную орбиту? Всё, что мне надо, уже сделано. Ваша Квантория как раз сближается с Великим Оком. Полюбуйтесь сами». Проведя ладонью над сенсором, белотрянец посторонился. Стена позади него стала тускнеть и становиться прозрачной, открыв величественный вид на ближний космос. Жаль только, прекрасное зрелище омрачилось зловещего вида червоточиной в центре звёздного неба. Там клокотало и пульсировало в вихре что-то невообразимо жуткое, чему нельзя дать название. В оправе из ионизированного газа, разогретого до миллиона градусов, портал медленно увеличивался в размерах. Его форма и вправду по виду напоминала глаз. Все три солнца постепенно выстраивались в единую линию. Между червоточиной и тёмной планетой появилась туша Квантории, загораживая собой половину обзора. Мой намётанный глаз сразу отметил, что Атлас Виктория не состыкована с ней, а значит, оставалась надежда на эвакуацию моих людей и последующий старт к порталу, ведущему в Солнечную систему. Теперь ничто не мешало мне исполнить то, что я задумал. Дело за малым – отвлечь Сайруса и его громил от пульта. «Видите?» – самодовольно ощерил зубастую пасть белотрянец. «Алёшин, ты тоже погляди из своей дыры и попрощайся со своими друзьями. Даже если я очень захочу, я ничем не смогу им помочь. Око сожрёт любую материю, попавшую в радиус действия его горизонт событий. Когда искажение пространственно-временного вектора завершится, про меня в вашей вселенной никто уже и не вспомнит, ибо время для них слишком быстротечно. Но только не для нас с вами». Станцию словно невидимым ветром сносило прямо в пространственную дыру, по ходу срывая с неё огромные куски обшивки. За ней потянулся белёсый шлейф замёрзшего воздуха и облако из мелких осколков. Поражённые страшным зрелищем, все не отрывали горящих взглядов от обзорных экранов, на которых разворачивались последние кадры жизни штаб-квартиры Квантеров. Огромный штопор быстро крутился вокруг своей оси, прежде чем в короткой серии взрывов не развалился на части и не был затянут внутрь червоточины. Следующей на очереди была тёмная планета, которую уже сотрясали первые конвульсии грядущей катастрофы. «Великие бескрайние!» – прохрипел поражённый Лесерт. Моя станция! Мои квантеры!» «Теперь их души всецело принадлежат безымянным, а не вам», — напомнил Сайрус. «Не воспринимайте все лишь в черно-белых тонах, командор. Для них суета бренной жизни завершена, и они теперь вместе с нашим богом. Разве это не прекрасно? Они первыми приветствовали безымянных, отдав им долг кровью». «Проклятое отродье! Я сыт по горло этим безумием!» Лесер схватил Сайруса за горло. В помещении прозвучало два приглушенных хлопка, и тело командора съежилось у ног белотрианца. В последнем усилии, сжав сапог убийцы, Лесер хрипло выдавил из себя. «Зря я поверил твоим безумным фантазиям. Надо было сразу догадаться, к чему приведут откровения от скитальца. Квантеры покарают тебя за предательство. Они отомстят». Лесерт в последнем рывке попробовал дотянуться до своего пистолета, но белотрянец презрительно отпихнул его руку стопой и метким выстрелом в лоб добил окончательно. «Глупец!» Сайрус покосился в сторону квантеров, напряженно наблюдающих за гибелью своего лидера. «Выбросьте эту падаль подальше отсюда! Не хочу спотыкаться о его труп! Если кто-то еще хочет выйти из игры, милости прошу!» Воспользовавшись минутным замешательством участников драмы, я незаметно покинул свое укрытие и вбежал по лестнице на второй уровень, откуда продолжил наблюдение за квантерами. Никогда прежде я не замечал за Сайрусом признаков сумасшествия. Он или чертов психопат, или вправду одержим чем-то или кем-то. Галакты называли скитальцами неупокоенные души, ищущие себе новые тела. Они выискивали существ, чувствительных к псионике, и завладевали их разумом. Я всегда считал эти россказни выдумками. Когда он только успел подпасть под зов скитальца? Не тогда ли, когда его группа высадилась на ту богом забытую планету под названием Ктулху? Работая с техникой Даэдра, Сайрус легко обрек своих коллег на мучительную гибель, а потом и почти всех жителей Земли. Если контроль над ним и вправду захватила темная душа из потустороннего мира, она может быть невероятно опасной внутри его тела с его способностями. Сайрус этого даже не осознает, слепо повинуется ее воле, принимая все ее прихоти за собственное желание. Справиться обычными методами с ним вряд ли удастся, но я должен попробовать. Другого шанса больше не представится. Сейчас или никогда. Сайрус неспешно вошел в светящийся круг, с которого контролировал темную планету, и скинул руки над головой. Мгновенно вокруг него вспыхнула разноцветная сфера, по которой побежали столбцы иероглифов и длинные росчерки каких-то сложных координат и расчетов. «Все происходит слишком медленно, слишком…» – бормотал он, быстро совершая пассы ладонями. «Нужно ускорить процесс, так сказать, добавить огоньку. Альфа-док, ты здесь вместе со своим кукловодом? Тебе меня не провести, ты игрушка в чужих руках. Смотри и наслаждайся зрелищем, ибо подобного никогда больше не увидишь. Когда вернутся безымянные, ты тоже получишь от них свою порцию дивидендов. И не надо меня благодарить, друг. Противостояние трансмира с безымянными длится целую вечность, но именно мы поставим точку в этом споре. Ты пока не осознаешь этого и даже не догадываешься, но из нас двоих именно ты злодей. Воля трансмира вела меня сквозь время и обстоятельства, и только в этом месте ты получил полное избавление от его злой воли. Но нет, тебе важны принципы, навязанные чужой сущностью, которая враждебна всем нам, а злодей в твоем извращенном понимании – это я. Признаю, мои методы не всегда были красивые и утонченные, зато эффективные и элегантные». Я уже не слушал Сайруса, сосредоточившись на своей цели. Дождавшись, пока квантеры, тащившие волоком труп Лесерта, поравняются со мной, я внезапно спрыгнул им на голову с высоты 3 метра и опрокинул на пол. Перехватив руку с излучателем, я с хрустом вывернул ее на бок и даже не моргнул, когда квантер инстинктивно нажал пальцем на спусковой крючок. Направленный в его же грудь ствол произвел всего один короткий выстрел, который оставил в теле огромную дыру. Так уж устроено, что силовое поле скафандра становилось бесполезным, если стрелять в упор или с очень близкого расстояния. От мощной отдачи пистолет вырвало из моих рук, и он заскользил по гладкому полу. Второй квантер оказался куда более расторопным, чем его неудачливый товарищ. Скинув с себя труп Лесерта, он успел выхватить тускло блеснувший силовой клинок с режущей кромкой всего в несколько атомов. В полной тишине он снова и снова бешено атаковал, размахивая смертоносным жалом в сантиметре от моего тела. Уклоняясь от лезвия, с одинаковой легкостью разрезающей плоть и металл, я изловчился и взял его руку на болевой прием. Взвыв от резкой боли в локте, Квантер даже заскрежетал зубами, но лезвие не выпустил. Тогда, двинув его изо всех сил коленом в пах, я резко потянул его на себя. А когда он на мгновение утратил равновесие, перекинул через плечо. Белотрианец упал грудью на свой собственный меч и болезненно сжался в позе эмбриона. Все произошло меньше, чем за 10 секунд. Остальные квантеры даже не успели отреагировать. Подхватив с пола трофейный излучатель, я открыл по приближающимся фигурам беглый огонь. Не знаю, сколько им пользовались до того, как я им завладел, а мне оно досталось практически полупустым. Квантеры укрылись за массивными колоннами и ответили мне из своего оружия. Приходилось медленно отступать в дальнюю часть командного центра, лихорадочно придумывая план дальнейших действий. Как любил говорить комбат в учебке, если ты попал под перекрестный огонь превосходящих сил противника, просто отступай, пока ситуация не обернется в твою пользу. Но отступать вечно было невозможно. Скованный в маневре стенами и отсутствием подходящей защиты, я находился в заведомо проигрышной ситуации, и квантеры об этом прекрасно знали. Они даже вышли из своих укрытий, предвкушая победу. Когда я уже был готов проститься с жизнью и геройски умереть в последнем неравном бою, мне на помощь пришла сама судьба. Свистнувшая стрела пробила горло сначала стоявшего позади квантера аркурианца. Его смерть поначалу осталась незамеченной, но когда двое его других сородичей упали замертво с пробитыми головами, все квантеры обернулись лицом к новой угрозе, временно позабыв про мое существование. Нежданно пришедший мне на помощь Хило скрывался за массивными колоннами и ловко пускал в квантеров стрелу за стрелой из деэдрического лука. Не у всех были кинетические щиты, зато в избытке присутствовала энергетическая защита, за что многие и поплатились собственной жизнью. Все свои стрелы деэдры всегда смазывали мощным нейротоксином, что сейчас пришлось как нельзя кстати. «Узрите гнев моего народа и умрите!» – выкрикнул Хило. «Альфа-док, не стой столбом!» Даймонец героически отвлек на себя внимание квантеров, но даже его дьявольскому везению когда-то должен был прийти конец. Один из энергозарядов отсек ему правую руку по самое предплечье, а два других навсегда оборвали победную песнь. Хило как будто споткнулся обо что-то и кубарем полетел по полу. Незаметно подобравшись к отряду галактов, я учинил среди них кровавую резню. Орудуя с невидимой для глаза скоростью деэдрическими клинками, словно оружие стало продолжением моих рук. Кружась в смертоносном танце вокруг изумленных и напуганных противников, я оказывался то тут, то там, нанося им ужасные раны. Во все стороны полетели брызги крови, ошметки плоти и отрубленные сизые конечности. Звуки смерти слились в единый хор, наполнив помещение предсмертными воплями и мольбами о пощаде. Но я не знал жалости. Эти существа с удурманенными мозгами креветок не вызывали ни грамма жалости и сочувствия. Смерть Хила и многих других, кого я вел за собой ради того, чтобы остановить Сайруса, не должна была стать напрасной. Какое мне дело до их жалобного верещания, когда их хозяин стоит в 10 метрах у них за спиной, приводя в движение неведомые простым смертным процессы, призванные уничтожить все живое? «Прийти сюда было не очень удачной идеей», прошептал Хило, когда все было закончено, и я склонился над его окровавленным телом. Раны его были смертельные, но больше волновала потеря крови. Не знаю, как с этим обстояло у Даймонсов, а человек на его месте был бы уже давно мертв. «Не бухти, балбес, прорвемся!» Попробовал я воодушевить, хоть и понимал, что мои слова звучат слишком наивно. «Вот уж не ожидал от себя такой самоотверженной глупости!» «Для меня это, как видишь, плохо закончилось. Надо было без оглядки дать дёру, а не тащиться следом за тобой по коридорам безумия. Большая ошибка». Скривившись от резкой боли, когда я, наложив руки, частично затянул его раны на теле, Хило с нескрываемой ненавистью покосился на виновника всех наших бед. «Кажется, он всё-таки добился, чего хотел». «Ну, это мы ещё поглядим», – мрачно пообещал я. «Лежи и не двигайся. Иначе раны снова откроются. Есть еще одно незаконченное дельце». «Мне конец, и ты это прекрасно знаешь. Закончи начатое». «Слишком поздно», — Сайрус посмотрел в нашу сторону с грустью и одновременно с восторгом. «Процесс открытия портала не остановить даже мне. Нам остается лишь наблюдать. Скоро наша галактика излечится от болезни по имени Трансмир. Мы вместе избавим ее от него». Его глаза пылали торжеством, когда я заметил периферийным зрением едва уловимое движение неподалеку. Резко выдернув из ножен липкий от крови клинок, я метнул его в последнего из уцелевших адептов ждущих, пробив ему горло насквозь. Перешагивая через причудливо изогнувшееся в предсмертной агонии тело, я поднял его излучатель и стрелял в Сайруса, пока опустевшая энергоячейка не выскочила из ребристой рукояти. Силовая защита скафандра Сайруса была окончательно истощена, но и мое оружие стало бесполезным. «Думаешь, точку в этой истории может поставить жалкий диатомизатор?» Белотрянец медленно извлек из нагрудных ножен белый, как молоко, клинок из некробивня. «Узнаешь? Это сувенир с твоей далекой родины. В один из моих визитов меня чуть не прикончило странное создание, которое вы называете ночным охотником. Ловкое и злющее бестие». «Создано твоими трудами», – ответил я. «Жаль, что у него не выгорело». «Я прикончил ее голыми руками в честном поединке. Это оказалось даже забавно. Убить равного себе по силе соперника. Мне понравилось. Жизнь начинаешь ценить лишь тогда, когда она висит на волоске. Это будет достойный эпилог нашего противостояния. Два неутомимых бойца, две идеологии. Через жалкие четверть Арна будет уже неважно, что делало нас врагами. Мы станем частью истории, и нашей вражде придет конец. Все будет как в старое доброе время». «Если ты думаешь, что я стану устраивать поединок, то ты ошибаешься. Еще есть время». «Время? О каком времени ты говоришь?» Сайрус, хищно двигаясь по кругу, взял нож на изготовку. Направив острие в мою сторону, презрительно фыркнул. «Время помирать? Время примириться?» «Время умирать», – отрезал я, сжимая крепче свой клинок. «Ты безумец!» «Если я чем-то тебя задел или обидел, это твои проблемы. Ради великой цели можно пожертвовать и более возвышенными вещами, чем дружба и добрые отношения. Я даже не буду припоминать тебе генерала и милую моему сердцу малышку Немиру, которых ты сначала использовал, а после цинично предал, выбросив за ненадобностью, как и своего подельника Лесерта». «Боги, что ты за существо?» – выкрикнул я. «Кем бы ты на самом деле не являлся, скиталец, из какой дыры вселенной не выполз, я постараюсь загнать тебя туда-обратно, и желательно прямо в адский котел с кипящей смолой». «Ну попробуй, потешь наше самолюбие, человек. Только ты так и не прозрел. Ты меня вообще слушал? Я адепт света, доверенный слуга безымянных, ведомый их волей, а ты жалкая марионетка Трансмира, которая не желает возвращения его врагов. И ты ему сейчас вольно или невольно помогаешь, пытаясь меня остановить. Мы оба отмечены печатью великой силы, называемой псионикой, но это лишь вершина айсберга. Мы, в отличие от остальных граждан Крулкаи, слышим зов сверхсуществ, истинных хозяев этого мира. И мы подвержены их влиянию или благословению, называй как хочешь. Они взывают ко мне из глубин вселенной в моих снах и наяву, молят об избавлении из заточения. Не стой на пути света, или мне придется убить тебя». Распрямившись, словно пружина, я молча атаковал. Мобилизовав все без остатка силы и умения, приобретенные долгими и упорными тренировками, мы столкнулись, словно вода и камень. Холодное сияние псионических волн окутало нас непроницаемым для внешнего воздействия силовым коконом. Я и Сайрус были приблизительно равны, а успех победы зависел от того, у кого сильнее желание победить. Наверное, со стороны наш поединок выглядел очень эффектным. Сверкающие молнии, радужные всполухи по краю защиты и прочие не менее зрелищные визуальные проявления альфа-волн. Внутренне же мы были сосредоточены и собраны, словно натянутая до предела тетива, готовая в любой момент лопнуть. Рвущаяся из темных глубин разума слепая всесокрушающая мощь вызывала во мне страх и тревогу. Если бы Сайрус был менее опытным бойцом, наш поединок закончился, едва начавшись. Стены и переборки командного центра покрылись трещинами и вмятинами, словно огромный великан лупил по ним невидимой дубиной. Задыхаясь под тяжестью псионических контрударов соперника, Стиснув зубы, я наносил ответные импульсы снова и снова. Отразив мою атаку, Сайрус в ответ сгенерировал мощный поток псионики, от которого оказалось проще увернуться, чем отражать. Почерпнув новую информацию из силовых биолиний Сферуса, я решил применить против него волну структурного деформирования. Пол под ногами моего соперника вспучился и закипел жидким металлом, вынудив его отпрыгнуть в сторону. Скафандр на белотрианце уже был изрядно потрепан и не обеспечивал должной защиты. Яростно стянув с головы раскалившийся добела шлем, Сайрус со остервенением откинул его в сторону, не теряя при этом бдительности. Я воспользовался паузой, чтобы немного восстановить собственные силы. Все тело горело как в огне. Мне требовалась передышка, иначе я свалюсь с ног и уже не встану. «Неплохо для некроморфа, весьма неплохо. Есть чему поучиться», – тяжело дыша признался Сайрус, не спуская с меня глаз с вертикальными зрачками. «Вижу, ты время зря не терял и активно тренировался. Только ты совершаешь ошибку. Я тебе не враг и никогда им не был. Я поступил с тобой жестоко и недооценил, но иначе было нельзя. Через тебя вскоре вышли бы и на меня, а это угроза моим планам. Мне и в голову не могло прийти, что ты направишься следом за мной. Люди так не поступают. Вы бежите прочь от всего неведомого». «Плохо же ты знаешь людей». Такими темпами я с ним провожусь намного дольше, чем рассчитывал вначале. «Изучи своего противника», – гласит первая заповедь спецназа. «Чем лучше ты понимаешь его мотивацию, стремления, характерные черты, привычки, тактику и отношения, тем больше твое собственное тактическое преимущество над ним. Как только ты начинаешь понимать противника, думать и действовать как он, преимущество над ним станет лишь делом времени». «Черт меня раздери, если я понимаю этого галакта», – подумал я, краем глаза наблюдая, как по направлению к силовой консоли медленно, но упорно ползет Хила, оставляя за собой полоску крови. Он все еще пытался быть мне полезным, даже зная, что жить осталось недолго. «Но ты другой, не такой, как другие люди. Ты можешь меня понять», – сказал Сайрус. «Не смей от меня отворачиваться, Альфа-Док. Я тебя создал, наделил знаниями и указал высшую цель в жизни. Кем бы ты сейчас был, если бы не я? Жил бы в своем крохотном мире на краю галактики, в тепличных условиях и умер в полной безвестности. Я открыл перед тобой безграничные пространства и новые миры. Именно мое вмешательство в дела людей вывели вас всех к Рулкай из дремучего варварства. Ты видишь лишь негативную сторону дела и не хочешь признать мои заслуги. Я не убийца и не злодей, как ты пытаешься меня представить перед всеми». «Кто же ты тогда, если не убийца?» «Спаситель! Меня избрали безымянные, чтобы я исцелил этот умирающий мир. Я всего лишь проводник их воли. Кто ты такой, чтобы противиться богам? Не лишай нас надежды на избавление от тирании и трансмира. Ты даже не представляешь, насколько он коварен и опасен». Последние 5 минут сокрушительных атак, как я и опасался, не привели ни к чему хорошему. Мелкие порезы, царапины и ожоги. Вот и весь результат моих титанических усилий пробиться через его защиту. Я едва держался на ногах, с трудом поддерживая силовой кокон. Победить Сайруса одним ударом оказалось для меня непосильной задачей. Не знаю, что за адская тварь управляла его телом. Она как будто наперед знала каждое мое действие. Самые изощренные и хитроумные комбинации псионических ударов белотрианец играючи отбивал своими контрвыпадами. Я устал регенерировать свою многострадальную плоть, ведь это отнимало уйму сил и энергии. Лицемерно сочувствующий Сайрус один раз даже хвастливо снял защиту, вероятно подначивая и ожидая, что я клюну на его уловку и слепо ринусь в ловушку. Он был неприятно удивлен, когда острие моего ножа внезапно по рукоять воткнулось ему меж ребер. Пока он с ревом боли выдергивал из раны нож и с проклятиями отступал к командной платформе, я дотянулся до тяжелого лучемета, валяющегося рядом с трубом аркурианца. Сайрус ступил на платформу, под которой бурлила неведомая мне субстанция, похожая на жидкий клей или густой кисель. С опаской поглядывая на эту массу, белотрианец стал отодвигаться от края. Внезапно пространство под командной рубкой качнулось. Лишь в последнюю секунду он успел схватиться за ограждение и удержаться на краю бездны. Удивленно помотав головой, он увидел стоящего за пультом Хила и с запоздалой догадкой тревожно посмотрел на обзорный экран, на котором проецировался все тот же расширяющийся подпространственный портал в мир, где томились безымянные. Теперь планетоид медленно приближался к фрактальной червоточине, грозя угодить в цепкие гравитационные лапы и сгинуть в зловещей воронке. Пол под ногами ходил ходуном, словно палуба в море. «Что ты наделал, безмозглый идиот?» – рыкнул Сайрус с ужасом, глядя на обзорный экран. «Всего лишь изменил траекторию на несколько градусов», – с трудом прохрипел Хила. С улыбкой от чувства выполненного долга он медленно сполз на пол. «Этот болван угробит нас еще до окончания процесса синхронизации времени!» Я перегородил дорогу, встав на пути Сайруса, после чего направил на него излучатель. «Ты не понял, Альфа-Док? Эта станция контролирует стабильность портала и напрямую взаимодействует с безымянными. Если они не успеют завершить переход после начала процесса адаптации, внешний мир погибнет или же сильно пострадает, потому что не успеют восстановиться транспортные струны, и все, что строилось миллионы лет, рассыплется, как карточный домик. Звездные системы утратят связи, что равносильно гибели триллионов живых организмов. Ты навлечешь на весь свой род проклятие, от которого будут страдать даже твои далекие потомки». «Я тебя прекрасно понял», – устало ответил я, концентрируя в правой ладони псионическую волну тяжелого деформирования. «Суть лишь в том, что меня это более чем устраивает». «У тебя всего одна попытка, и я устал пытаться тебя переубедить». Белотрянец оскалил зубы. «Если промахнешься, я точно не промажу. Уж поверь на слово, дружище». «Не переживай, дружище, не промахнусь». Быстро опустив ствол вниз, я с мрачной решимостью вдавил крючок излучателя и очертил им вокруг белотрянца полукруг. Лишившись удерживающих стержней, командная платформа с глухим рокотом осела, увлекая за собой меня и зарычавшего от бессильного гнева Сайруса. Пятисекундное падение и удар о мерзкую жижу с высоты девятиэтажного дома был ужасен. Температура жидкости оказалась почти в норме – 40 градусов или чуть выше. Вязкость и плотность, как у киселя, но вкус, как у самого прокисшего на свете уксусного раствора. Смотреть глазами в этой жидкости было чертовски малоприятно, но возможно. Не давая Сайрусу прийти в себя после падения, я, поднырнув под него, цепко схватил его обеими руками за щиколотку и неудержимо потащил на самое дно. Не обращая внимания на попытки белотрианца высвободить ногу и всплыть наверх, я погружался все глубже, увлекая его за собой, пока не почувствовал, как на уши начинает болезненно давить давление. В этом месте глубина была не меньше 40 метров. Моя сухопутная жертва была совершенно беззащитна. Сайрус в панике дергался и метался, но я намертво держал его за ногу. Ненависть к этому созданию была так велика, что я не мог думать ни о чем другом, кроме как о его смерти. Во тьме изредка сверкали псионические молнии, срывающиеся с его рук в мою сторону, но тут же гасли. Через пару томительных минут ожидания все закончилось. Пузыри воздуха вырывались из легких белотрианца и, просочившись сквозь стиснутые зубы, устремлялись вверх. Неспособный долгое время обходиться без воздуха, Сайрус бешено задергался, пока предсмертная судорога не пробежала по его могучему телу. Еще несколько судорожных движений, и он обмяк. Ухватив белотрианца за поникшие плечи, я оттолкнулся от него ногами, добавляя телу дополнительную инерцию. Посмотрев вниз, я с мрачным удовлетворением наблюдал за тем, как он медленно опускается на дно, пока его силуэт окончательно не растворился на фоне чернильной тьмы и едва видимых вдоль стен тусклых ламп. «Остынь, дружок, эта стихия тебе не по зубам», – размышлял я, покуда мощными грибками всплывал на поверхность. «Может, ты и создал меня, а заодно и обучил. Но это еще не значит, что созданное тобою чудовище не может превзойти своего создателя».